U efiri Radio Svaboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнем з самага важнага на сённяшні дзень. Куба, Венесуэла, Эквадор, а можа гэта рэпетыцыя вельмі хуткага ад'езду з Беларусі Лукашэнкі з сынам. Тым больш, што магутны самалёт не толькі з пазалотай знутры, а ляціць за акіян туды далёка без пасадкі ў Еўропе, без дазапраўкі. Гэта не рэпетыцыя ад'езду з Беларусі, а нагода прадставіць свету новага пераемніка ўлады ў Беларусі. Паколькі ў іншыя месцы свету цяперашняга ўладара Беларусі не пускаюць, даводзіцца заяўляць аб пераемнасці ўлады ў такім далёкім і экзатычным месцы, як Венесуэла. Адказваючы на прывітанне свайго палітычнага сябра Уга Чавеса, у якім венесуэльскі гаспадар згадаў прысутнага ў падарожжы Колю, Александр Лукашенко адказаў, цытую, «Ты правільна сказаў, што побач з намі знаходзіцца мой малы. Гэта сведчыць аб тым, што мы сур'ёзна і надоўга заклалі асновы нашага супрацоўніцтва. І ёсць каму пераняць эстафету гэтага супрацоўніцтва праз 20-25 гадоў». Канец цытаты. Ну дык бачыце, нікуды з'язджаць з Колем Александр Лукашенко не думае, а наадварот. Ён думае якраз, каб Коля пераняў эстафету пасля яго праз 20-25 гадоў. Некалі Александр Лукашенко ўжо сказаў нешта ў такім сэнсе, што ягоныя два старэйшыя сыны яму пераемнікі не падыходзяць. А вось з Колем іншая справа. Гэта, маўляў, залаты і разумны хлопчык. Ну, тады каментатары пакаментавалі крыху, пасмяяліся і забылі. Але зараз гэтае выказванне ў Венесуэле – пацверджанне таго, што тады Лукашэнка не абмовіўся, а меў на ўвазе сапраўды нейкую эстафету. Якую? Хоча, каб Коля стаў амбасадарам Беларусі Венесуэле, ці думае пра нешта іншае? Званіце. Дык вось, некалі мы жартам ставілі сабе пытанне ў званочках, ці ў Беларусі будзе кароль ці князь. Мы думалі, гэта ўсяго жарты. А тут маеце, галава дзяржавы празрыста намякае на заснаванне сямейнай дынастыі кіраўнікоў Беларусі. Калі беларусы скажуць так гэтай дынастыі, дык начапіць сабе адпаведны тытул князя, караля, генералісімуса будзе няцяжка. Добрый день, Ян. Ян, вы блытаете понятия национальные и державные. Нация по вызначению не может быть шматмовной. Нация называется исторично склавшаяся, устойливая супольность людей, яких объединяет агульная мова, агульная территория, агульные экономичные интересы, агульные рысы психичного складу и духовного обличия, что проявляется в своеобразности культуры. Так что нация уже по вызначению является одномовной. А то, что шматмовная, это не нация. И то, что вы приводите приклады, дотычется не нацию, а державу. Держава может иметь несколько державных мов, а для каждой нации своя мова одна. И все остальные приклады, которые вы приводите в свое оправдание, они как раз подтверждают мою правоту. Вот приклад Натальи Арсеньевой. Когда человек с российскими коренями, перешедший на белорусскую мову, переходит в белорусскую нацию, то это так само и белорус, который лечит российскую мову родной, который корреспондирует ставится в житті російської мови, а білоруською мову не признає, вона йому не потрібна. Так який це білорус? Це ж росіяць, треба писатися росіяцям, і не буде нагоди до дискусії. І напрасно ви мене обвинувачуєте в нейкій містиці. Я не супротка, поляки і чехи вибирали американську мову, а білоруси – російською. Але я тільки за те, як називати речі своїми іменами. І приклад Андрея Такенданга – якраз те, що я казала. Нащадок інтернаціональних шлюбів сам відчуває, які гени в їм перемагають. Він би мог вибрати національність і мову свого батька, африканця, але він вибрав національність і мову своєї матері білоруської. Багато цей чоловік ведає білоруську мову, на її розмовляє і лічить її родною. Так що він справжній білорус, не вприклад іншим, які тільки білоруси по назві. Дякую, Надія. І дозвольте мені застатися при своїм міркуванні. Це, як сподіваюся, не поменшить взаємної симпатії поміж нами, правда? Я нічого не блытаю. Просто я гавару пра націю, як яе разумеюць у 21-м стагоддзі. А вы гаворыце пра паняцце нацыі, якое прыдумалі еўрапейскія рамантычныя пісьменнікі 19-га стагоддзя. Сённяшнія нацыі гэта не этнічныя і не моўныя супольнасці, а грамадзянскія. Усе мы разумеем, што Беларусь у 19 стагоддзі не збудавала сваёй этнічна-моўнай супольнасці, як зрабілі гэта іншыя еўрапейскія нацыі, прыкладам палякі або немцы. Даводзіцца будаваць новую нацыянальную супольнасць у Беларусі ўжо ў 21 стагоддзі, калі ўжо ніякая міталогія 19 стагоддзя не дзейнічае. І ніхто да яе, акрамя жменькі гісторыкаў і філолагаў, не ставіцца сур'ёзна. А самае галоўнае, што да гэтай нацыятворнай міталогіі не ставіцца сур'ёзна большасць беларускіх грамадзянаў. 18 гадоў Лукашэнкі вам было замала, каб гэта зразумець? Кажучы прасцей, сёння ўжо ёсць людзі, якія лічаць сябе беларусамі, а сваю родную і нацыянальную мову – расейскай. І сваёй айчынай – Рэспубліку Беларусь. Я б нават сказаў, што такіх беларусаў не так і мала, а можа нават і большасць. І калі вы будзеце называць іх анамаліяй або недаадукаваным пластом грамадства, дык майце на ўвазе, што яны могуць начапіць падобныя эпітэты і вам. Далей працягваем нашу дыскусію пра мову і нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў. Паважаны Ян, уздымае пытанне о беларускай мове, вы непрадбачліва закранулі тыя пачуцці людзей, да якіх трэба ставіцца не толькі з павагай, але і са асцярогай. І справа нават не ў самом пытанні, а ў тым, які ізначальны тон вы задалі гэтай самай балючай і вострай праблеме. Бадай нават больш значны, чым улада і рэлігія, бо гэта і ёсць той самый камень преткновения. Калі на вуліцах у центры Мінска міліцыя, якая сама размаўляе на трасянцы, спыняе менавіта маладых людзей для праверкі дакументаў, толькі таму, што яны размаўляюць па-беларускі. Некалькі разоў я сама была сведкам. У якой яшчэ другой краіне такое магчыма. Размова на вуліцы на беларускай мове так же небяспечна, як і лозунг «Жыве Беларусь». Я нагадала гэты лозунг таму, што вы таксама звярнуліся за дапамогай спецыялістаў у падтрымку сваёй пазіцыі. Але становішча з мовай у Беларусі – выключэнне з правіл. У Рэспубліцы Беларусь не гаворыць па-беларуску. Одной из самых жестких приладов знищения человека является мана прародное слово, тому, что наибольшая слабость человеческой натуры в том, что нас легко подмануть. Показки, мова есть и не дасть, усе так говорить, это на по-российску, будут дразнить дзяроўню, с этой мовой никуда не пробьешься в жизни и так далее. Дают плеткару часовую корысть в жизни, и ни один избился на посаду политики, экономики и культуры, спрытно подманывающих суперников. С неправдою обмови мы сутыкаемся на кожном кроку нашим основании. Мною обслуговываются СМИ, транспорт, крамы, медицина, экология. Громадяне живут в свете маны, обмат на мове, і гнарушы тое зло, которое нясе беспамятства. Бонжур, жаночкі, Тамашаўна. Нягледзячы на дэфініцыю экспертаў ААН, у мяне наконт моўнага пытання сваё меркаванне. Калі ты беларус, то твоя родная мова беларуская. А што гаворыш па-руску, то гэта не твая віна, а твая бяда. Так склаўся гістарычны лёс народа. Цяпер мову трэба вывучыць, каб да яе роднай вярнуцца. Успомнім заклік Алеся Гаруна. Ты мой брат, каго зваць беларусам. Роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны цяпер не зракайся. Дык шануй беларус сваю мову. Гэта скарб нам на вечныя годы. За пашану радзімаму слову ушануюць нас братцы народы. Добрый день, Ян. Ян, вот недавно выступал Вячеслав Ракицкий на кон своих книг «Белорусская Атлантида». Передача вел Михаил Скобла. В этой передаче спадар Вячеслава выказался вельми резко. Одна мова, одна нация. Две мовы. Это разбурально для психики, для культуры. Так что видовочно, что этот человек лечит своей родной мовой белорусскую. Не ведаю, на какой мове его учили батьки. Есть подозрение, что все ж на российской. Так само вельми цикаво, якую мову лечит родной вашей коллеги Сергей Навомчик, Алена Тиханович, Алена Храткевич, Сергей Обломейко, Сергей Дубовец и все иншие, кто еще поспел народиться в Советском Союзе. Белорусскую, ту, на якой научили батьки. Бо я думаю, что многих батьки научили все же по-российску. Дякую за увагу, Надея, город Минск. Так, я сапраўды оптимист, як лічаць некаторыя радыёслухачы. Мае жыццёвыя прынцыпы – змагацца, не адступаць і не здавацца. На маім месцы нехта ўжо даўно памёр бы ад страху, а прычына таму – мая беларуская мова. Двое мужчин наладзілі на мяне сапраўднае дзікае паляванне. Пільнавалі каля пад'езда, крычалі ўслед БНФ-ка і розныя абразлівыя словы. Але гэта мяне толькі натхняла. Вот Михалюк-то призвонит сейчас, что бедная, мовы нема. Так рассказываю вам, нашанский селянин, мне внучка, получая, отримовывая грамоты по этой мове, по русской, белорусской, немецкой, от кожной олимпиады приводит грамоты. Внучка, получая французский, вельми здольный человек. И что, она не станет белорусом, когда я хрена выучить эту французскую мову? А если вы, значит, одну эту на белорусской мове «Надею» хотите слушать, то слушайте. А всем остальным не давайте слова. Обрезает она «Надею». Не хочет даже белорусскую мову это учить. Слушай ее. Так абсолютно категоричная. Вот так, Тина. А мне Тина не обрыдла слухать «Надеи». Тому послухаем еще. Ян, прошу пробачения, что назаляю, але ваши разваги меня забивают. Вы же тут не живете, вы нашу ситуацию не ведаете. Як вы так судите, чему люди голосуют за двух мов я тут? Вы лечите, что они обороняют родную российскую мову, якой научили батьки. Але это все просто ваши фантазии. Вот сарот моих знакомых за двух мов как раз голосовали люди, якие из белорусских вёсок, яких батьки научили по-белорусски. Они учились в белорусскомовных школах. Потом приехали, поступили в городские ВНУ, и тут перешли на российскую мову. Для них это был соправный подвиг. Назад вернуться им уже тяжко. И так вот, так уже склалось, им так зручно. Але родной мовы я не лечу белорусскую, и на переписи записываюсь белорусская. А за одну белорусскую голосовали как раз городские, кого батьки учили по-российскому. В этом лику и выпускники московских техничных ВНУ, этничные российцы, которые тут по размеркованию. Так что на мой досвид, тут межа проходит. Ходит не по тем, чему научили батьки, и навод не по национальности, а именно по уровню интеллекта. Люди начитанные, адукованные, яким не проблема математика, физика, химия, які багато читали мастацкой литературы, голосовали за одиную белорусскую мову. А за двухмовие голосовали люди обмежеванные, які яким с тяжкостью даются докладные науки, які на них глядячи на высшую адукацию, не разумеют в принципе, что такое закон, для них блытают загад там начальника, не разумею, что такое демократия, подел помеж голедами влады. Такое выдадут, что со смеху померти. Так что не судите так неразважливо. Дякую за увагу, Надея Хоротменск. Ну вось, вы знов про неадукованных. 4 мільйоны подтримала российскую мову, и все были неадукованные? Не веру. Калі я у Беластоку упершыню пачаў сустракацца з людзьмі з Менску у пачатку 90-х гадоў, усе менскія знаёмыя пераконвалі мяне, што Беларусь у адукацыйным і тэхналагічным сэнсе самая прасунутая рэспубліка Савецкага Саюзу. А вы вось тут нам кажаце пра цёмную Беларусь. Ну, а цяпер пра веданне мною беларускай сітуацыі. Я працую 25 гадоў беларускім журналістам. Праўда, палову з гэтага часу давялося пісаць пра Беларусь не па-беларуску, а па-ангельску. Я таксама з 10 разоў быў у Беларусі. У Беларусі ў мяне шмат знаёмых, з некаторым я ўвесь час падтрымліваю сувязь. Я, зразумела, не зусім адчуваю беларускую сітуацыю, як той, хто жыве ў Беларусі, але адчуваю яе настолькі добра, каб паспрабаваць нешта ўцямнае сказаць пра гэтую сітуацыю або знайсці нейкія аналогіі з сітуацыяй іншых краінаў і нацыя ў свеце. Таму і гаворым мы тут з вамі на тэмы, якія ўсім ляжаць на сэрцы. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета «Радыё Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аудіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ад інтэлектуальных разважанняў пра мову і нацыянальную тоеснасць пяройдзем да прозы жыцця. Выказваю падзяку Яну Максімюку за тое, што ён зрабіў абвестку, аб якой я прасіў, каб прыйшлі людзі падтрымаць мяне 25 чэрвеня ў суд мінскі гарадскі. Вось сёння атрымаў новую паездку, позву ў суд па працоўнай справе. Таму, хто можа ў Івацэліцкім раёне ці ў Бярозаўскім, ці з Баранавіч пажадае паўдзельнічаць, падтрымаць мяне, як кажуць, маральна, то запрашаю ў суд Івацэліцкага раёна 26 чэрвеня, гэта аўторак, у 9:30, адрас каля тюрмы, гэта вуліца 60 гадоў кастрычніка. Слухайце, што гэта такое? Я думаў, у вас там адна справа. А аказваецца, што не. І шмат яшчэ вы будзеце судзіцца? Я вас лаяльна папярэджваю. Званочкі не будуць выконваць ролю бюро судовых аб'яваў для вас. Калі б іншыя дачуліся, што я вас паведамляю аб тым, хто дзе судзіцца і з кім, мне адбою не было пад такіх просьбаў. Вам яшчэ мала пра арышты, суды і зняволенні ў іншых перадачах свабоды, і званочкі вы хацелі ператварыць у судовую канцелярыю. Шлюз. Аб'яўляю забарону на агучванне такіх аб'яваў. Званіце лепш пра тое, калі вы апошні раз пабачылі ўнукаў, і ці многа грошай яны выпрасілі ад дзеда ці ад бабы. Дзень добры, паважаны Ян Максімюк. Патэлефануй, калі ласка, ў КДБ ў Мінск. Козік Вадзім у Гомелі схадзіў у паспартны стол, палучыць свой дакумент, але яму не выдалі. Ён на выбары ўжо не пойдзе. На што такія выбары? Без калонак, без хлеба ў магазіне. Каму яшчэ патрэбны выбары? Дзякуй за ўвагу, Ян Максім. Ну не, званіць у КДБ я не намераны. Нават у справе вашага пашпарту. Як той казаў, лепш у жыцці, калі і яны мне не звоняць, і калі я ім не званю. Калі толькі гутарка вядзецца пра КДБ, мне адразу прыгадваецца хітрамудрыя тэлефанаванні нашага Зіноўева, які заўсёды мае нешта сказаць на тэму агентаў, рэзідэнтуры, падслухоўвання і ўсяго такога, вельмі літаратурнага і кінематаграфічнага. Зиновьев, Ян, вы знаете, дело не только в Юлиане. Вот смотрите, вот, например, изданная московским издательством «Гея» в 96-м году книга бывшего резидента в Праге Синицына. Там он даже есть на фото с Гусаком. Вот он пишет, что в резиденциях послов Лубянка даже в дружеских странах устанавливала такие антиподслушивающие устройства, потому что не доверяла и спецслужбам друзей. Я думаю, что у мартыновских послов в Тегеране или Гаване то же самое. Но на эту тему кто-то может вам позвонить, только если знает, что по интересному вопросу Ян отложит испанскую мову. И поинтересуется Ян этим вопросом. По интересному вопросу. Вот. Еще там Нина обо мне беспокоится, а я спокоен, потому что если заберут, я знаю, какой роман редакция мне пришлет в Аршанскую колонию. Давайте теперь про колгасников и колгасниц. Так сама популярная белорусская тема. Ну вот тут один сказал, что вельмиш обидели. Колхозники. Колгасники у беленьких штанишках под французскими духами и девчонки российские в юбочках по пять хлебом кормят нас. У кавычках. Это банда, якая обирая нас и фальсификуя выборы на 100%. Шлях один. Выборы без Лукашенки. Натерпелись простые люди. Ой, натерпелись. Ось один звоночок зацепив. Там господарення по звоночку сказала, что колгасники. Ось, и потом люди обижаются на это. А все это непонимание. Я, наверное, не хотела никого обидеть. Колгасники. Она имела в виду не тех колгасников, которые сеют хлеб, чи картошку, бульбу. И она имела тех колгасников, которые перебрались в столицу, которые сеют злое слово. Вот что я наймала на базе. Вот те колхозники, которые сегодня сидят за круглыми столами, ходят по красным дорожкам, которые истоптали конституцию, которые сеют сегодня зло, полное зло в нашей державе. и которые уже прогуляли нашу спадщину. Один спадар был возмущен, что это назвало колхозниками. Можно подумать, что у нее академическое образование. Высокообразованный, интеллигентный человек никогда не унизит другого. И что значит колхозники? Если бы мне сказали, с кем идти рядом, только с ними. Каждый приезд в деревню для меня был праздник. Я люблю разумных деревенских спадарынь, только больно смотреть на их ноги, увитые венами. Нина, город Минск. Я относно колхозников. Я подтримываю ту женщину, якая сказала, что она ненавидит колхозников и деревенщину. Но это и не так. Это не ненависть. Это и не зневага. Это просто констатация факта. Это психология, потому что психология колгасника – это психология раба. И он у всех и всего боится, потому что каждый день потребен на ферме украсть молока, комбикорма, муки, как прокормить себе живелину. Так же не проживе. Поэтому для их самый главный начальник – это старшиня колгаса, бригадир и загадчик фермы. Это просто так шутка. Шуткую так «Ай, колгасник!» Ай, деревня. Это значит, человек с рабской психологией, доверливый. Дякую, Михась. Короткий дайджест інших темов, якія з'явіліся у ваших телефонаваннях за минулий тиждень. Наш проводир уже объявил дату выборов у палатку так званых представников. А помните, як проводир заявил, что генную палатку он обновит аж на 75%? Одразу питание, откуда горучу ведать? Як мы проголосуем? А вдруг мы покинем их у своих креслов еще на один термин? Все это свечит про то, что никаких выборов при Лукашенке у нас не было, нема и не будет. Тяжко себе уявить, как нечто подобное заявил президент Соединенных Штатов, как ему захотелось там поменять сенаторов и конгрессменов. Там бы одразу покрутили пальцем для виска и сказали бы, у него что, крыша поехала? Люди, успокойтесь. Хватит размовлять про $500. Зробили приманку перед выборами, и вы верите. Даже как бы дали, то после выборов тут же забрали, як льготы. Забыли, как это робилося. Коли добавить, то не вам, а Ярмошиной и их помощникам, что считают голоса. Зробить им добавку к зарплатам. Так что успокойтесь, каб я еще что имеете не забрали. Бо треба будет компенсировать выборы. Вчера прочла в газете статью о несчастье с бакланами. Но больше не смогла ни слушать, ни смотреть об этом. Не могу отнести себя к кистейным барышням, что падают по любому случаю в обморок. Наоборот, как правило, даже в экстремальных случаях концентрируюсь и делаю, что надо. Но там, где ты уже ничем не можешь помочь, смотреть невозможно. На такое изуверство способен только сверхжадный и жестокий человек. И этого злодея или злодеев, ну, просто необходимо найти. За эти клювики ведь наверняка кто-то получил свои по 50 тысяч. Да и круг людей, возможно, причастных к этому вандализму, нетрудно установить. Вот где пусть продемонстрируют свой профессионализм наши следователи. Виктория. Лукашенко, скажи-ка ли ласка, тиеси ты ливерную колбасу? У нас у квасовца привезли ливерную колбасу. Я специально взяла 100 грамм ее. Принесла до хаты, кот не ест. Это отрава. С цікавостью прочитываю словник «Свободы», отриманный от вас. Шмат цікавого доведался. Все мне дельно сподобалося. Однако чомусь нема в этом словнику слова «верш». А менавіта звершена свободу и починалася библиотека свободы. Почалася черговая гульня у так званые выборы. Пропоную радио «Свобода» зробить у нескольких городах опытание громадян. Чи ведают они старшинь обеих палаток? Чому так здарилось? Як став президент нами руководить, то стали думать плохо про Россию. Ранее мы дружно жили, а як ён настроил этой нефтью да молоком да другим, возненавидели соседку. А теперь ён с геми обнимается, целуется, а нам что робить? Мы так и остались думать плохо. Нема ніякой любви да яе. Учора почула, что Коваленку посадили больного у карцер. Решили добить его. Я дочь жонки не взяли. Цікаво, каб ён на елку повесил не белорусский, а российский флаг. Ти посадили бы его за это. Я хочу высказать вот такое мнение свое. И я думаю, это мнение большинства и почти всех. Активно идет на волнах значит, там мова, русская мова, мова. Ну, белорусская, чтобы была мова. Вы знаете, у нас белорусские сохранилось очень много и музеев, и язык белорусский, и традиции белорусские. Мне кажется, вот бы зачем, значит, такое, значит, меркование мое, такое мнение, повести речь перед выборами теперь насчет здоровья людей. Не то, на каком языке они говорят, а то, чем они лечатся. Ведь такие дорогие лекарства. Споткаемся в эфире, как звичайно, простый день. Это будет мой апошний тыдень перед летними вакациями. На час летних вакаций звоночки будет слухать и гутарить с вами Лена Тиханович. Але про это поговорим про тыдень. Так само и с Леной. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыучуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.